Глава 20. Я ехал по узкому неогороженному проселку, соединяющему Силдейл и Косдейл, и, добравшись на первой передаче до вершины, сделал то, что делал постоянно, свернул на обочину и вылез из машины. Присловие деловых людей, что у них нет времени стоять и глазеть по сторонам, не для меня. Значительную часть своей жизни, чтобы не сказать излишне значительную, я трачу на то, чтобы просто стоять и глазеть по сторонам. Так было и в то утро. Передо мной открывался широкий вид на Йоркширскую долину до гряды Хэмблтонских холмов в 40 милях к востоку. А позади меня тянулись мили и мили вересковых холмов. В первый год моего пребывания в Дарроуби я останавливался на этом месте не один раз, и вид на равнину всегда оказывался не таким, как раньше. Зимой она превращалась в плоскую темную чашу между заснеженными пеннинами и дальней белой полоской Хэмблтонов. В апреле над ее зелено-коричневыми просторами плыли тяжелые завесы дождя, а однажды я стоял тут под ярким солнцем и глядел вниз, в непроницаемое море тумана, похожего на волнистый слой ваты, из которого там и сям темными островками поднимались макушки деревьев и вершины холмов. Но сегодня лоскутное одеяло полей и лугов дремало в блеске солнечных лучей, и воздух даже здесь, на высокой гряде, был напоен густыми ароматами лета. Я знал, что на фермах внизу трудятся люди, но нигде не было видно ни одной живой души, и меня охватило ощущение мирного покоя, которое всегда рождали во мне безмолвие и пустынность вересковых холмов. В такие минуты я отстранялся от себя и беспристрастно оценивал свои успехи. Так легко было перенестись назад к тому дню, когда я решил стать ветеринаром. Я точно помнил даже минуту. Мне было 13, и я читал в «Меккано» журнале для мальчиков статью о выборе профессии. Дойдя до ветеринарии, я вдруг проникся неколебимым убеждением, что это мое призвание. Но, собственно, почему? Только потому, что я любил собак и кошек, а служба в конторах меня не прельщала. Довольно-таки слабые аргументы для определения своего будущего. Я не имел ни малейшего понятия ни о сельском хозяйстве, ни о сельскохозяйственных животных, и хотя за годы учения в колледже успел узнать достаточно много о этих последних, свою дальнейшую судьбу представлял себе однозначно. Я собирался специализироваться на лечении мелких животных. До самого получения диплома моя дальнейшая жизнь виделась мне так. Я лечу собак, кошек и других домашних любимцев в собственной ветеринарной клинике, где все будет не просто современным, но сверхсовременным. Идеально оборудованная операционная, лаборатория, рентгеновский кабинет — все это четко рисовалось в моем сознании до дня окончания колледжа. Так каким же образом я очутился здесь, на вершине высокого Йоркширского холма, без пиджака, но в резиновых сапогах, источая легкий, но несомненный коровий запах? Перемена в моих взглядах произошла очень быстро, собственно говоря, почти сразу же после того, как я попал в Дарроуби. В ту эпоху повальной безработицы выбирать не приходилось. Но я не сомневался, что задержусь здесь недолго, что это просто первая ступень в осуществлении моих честолюбивых замыслов, а потом почти мгновенно все стало прямо наоборот. Может быть, свою роль сыграла невыразимая свежесть воздуха, которая все еще ошеломляла меня каждое утро, когда я выходил в одичавший сад Скелдейл-хауса. Или калейдоскопическая жизнь в красивом старинном особняке с моим талантливым, но слишком уж энергичным патроном и с Тристаном, его нерадивым братом-студентом. А может быть, просто лечение коров и свиней, овец и лошадей оказалось против моих ожиданий удивительно интересным? И я увидел себя по-новому необходимым винтиком огромной машины сельского хозяйства моей страны. Это давало глубокое удовлетворение. Или же я просто не представлял себе, что существует такое место, как Йоркширские холмы. Мне и в голову не приходило, что я могу проводить все свои дни на высотах, где чистый ветер несет запахи и трав, и деревьев, и где даже под секущими зимними дождями можно большими глотками пить воздух и улавливать в его холодной резкости нежный привкус просыпающейся весны. Как бы то ни было, для меня все переменилось, и моя жизнь заключалась теперь в том, чтобы объезжать фермы, разбросанные по этой крыше Англии, и проникаться уверенностью, что я избранник судьбы. Вернувшись в машину, я просмотрел список вызовов. День промелькнул быстро, но около 7 часов вечера, когда я уже думал кончить, мне позвонил Терри Уотсон, молодой работник, державший 2 собственных коров. У одной из них, сказал он, начался летний мастит. Для середины июля заболевание еще редкое, хотя на исходе лета бывали буквально 100 таких случаев. У этого мастита было даже местное название — августовская мошна. Заболевание очень неприятное, поскольку оно практически не поддавалось лечению, и обычно корова теряла пораженную долю вымени, а иногда и жизнь. Корова Терри Уотсона выглядело плохо. К часу дойки она еле добрела с пастбища, далеко отставляя правую заднюю ногу, чтобы не задеть вымени, потому что прикосновение к нему причиняло ей сильную боль, и теперь стояла в хлеву, вся дрожа и тревожно глядя прямо перед собой. Я осторожно потянул пораженный сосок, и вместо молока в подставленную жестянку брызнула струя темной, дурно пахнущей жидкости. «Запах такой, что не ошибешься, Терри», — сказал я. «Да, это летний мастит». Я провел рукой по горячей распухшей четверти и едва коснулся болезненного места, как корова приподняла ногу. И очень сильно, и, боюсь, дело плохо. Терри погладил корову по спине, хмурясь все больше. Еще совсем молодой, ему не исполнилось и 25, женатый, недавно ставший отцом, он принадлежал к тем труженикам, которые весь день гнут спину на других, а вечером, вернувшись домой, ухаживают за собственной немногочисленной живностью. 2 коровы, 2 свиней и кур — это большое подспорье для человека, который живет с семьей на 30 шиллингов в неделю. «Не пойму я что-то», — бормотал он, — «если б она хоть доиться перестала, а то еще давала по 2 галлона в день. Так я ее давно бы уже дегтем помазал». Фермеры в те времена обмазывали дегтем соски недойных коров, чтобы предохранить их от мух, считая, что те переносят заразу. К сожалению, заболеть может любая корова, особенно та, которая начинает терять молоко. Я вытащил термометр. Он показывал 41,1. «Что ж теперь будет? Подлечить ее вы можете?» «Сделаю все, что в моих силах, Терри. Введу ей лекарство, а вы должны прочищать сосок как можно чаще. Но ведь вы не хуже меня знаете, какая это трудная болезнь». «Да уж знаю». Он уныло следил, как я впрыскивал в шею коровы антитоксин. Даже теперь мы все еще применяем его при летних маститах, потому что, к сожалению, ни один из современных антибиотиков не оказывает на них значительного действия. Она потеряет четверть времени, верно? А то и сдохнет. Ну, не думаю, чтобы она сдохла, — нарочито бодрым тоном сказал я. А если одну долю и придется удалить, она все наверстает с тремя оставшимися. Но меня терзало мучительное чувство беспомощности, как всегда в тех случаях, когда речь шла о чем-то важном, а я был бессилен помочь. Ведь я знал, какой это удар для Терри. Корова с тремя сосками теряет значительную часть своей рыночной цены, а на лучший исход и рассчитывать не приходилось. Если же корова сдохнет... Я отогнал от себя эту мысль. «Послушайте, может, вы мне хоть посоветуете что-нибудь? Или дело совсем уж пропащее?» Худые щеки Терри были землисто-бледными, и, взглянув на его щуплую фигуру, я в который раз подумал, что он недостаточно крепок для своего тяжелого труда. «Я ничего обещать не могу», — сказал я, — «но легче идут на поправку те коровы, которым чаще прочищают соски. Потратьте на это вечер, каждые полчаса, если сумеете выкроить время. Если эту дрянь в соске удалять, едва она образуется, большого вреда от нее быть не должно. Вымя обмывайте теплой водой и хорошенько массируйте». «А чем его смазывать?» «Да чем угодно. Главное, разминать ткани так, чтобы побольше убрать этой дряни. Можно, например, вазелином. У меня есть чашка гусиного жира. Вот и прекрасно». Я подумал, что чашка гусиного жира обязательно найдется на любой ферме. Универсальная мазь и лечебное средство и для людей, и для скотины. От того, что для него нашлось занятие, Терри немножко ожил. Он принес старое ведро, устроился поудобнее на доильном табурете и прислонился к корове. Вдруг он поглядел на меня через плечо с каким-то вызовом. «Ну ладно», — сказал он. «Сейчас и начну». На другой день меня рано утром вызвали к корове с послеродовым порезом, и по дороге домой я решил заглянуть к Отсонам. Было часов около восьми, и, войдя в маленький хлев с двумя стойлами, я увидел, что Терри уже сидит там в той же позе, в какой я оставил его накануне. Прижавшись щекой к коровьему боку, он с закрытыми глазами оттягивал больной сосок. Когда я заговорил, он вздрогнул, словно внезапно проснулся. «Доброе утро! Вы, значит, опять за нее взялись?» Корова тоже оглянулась на мой голос, и я даже ахнул от неожиданности. Настолько лучше она выглядела, чем вчера вечером. Остекленелость исчезла из ее глаз, и она посмотрела на меня с небрежным интересом, характерным для всех ее сородичей, когда они здоровы. Но самое главное, ее челюсти двигались из стороны в сторону с той неторопливой равномерностью, которая всегда радует сердце ветеринара. «Господи! Да ее не узнать, Терри! Это просто другая корова!» Терри, казалось, с трудом разлеплял веки, но все-таки он улыбнулся. «Нет, вы вот с этого конца поглядите». Он медленно поднялся с табурета, разогнул спину, не сразу, а очень постепенно, и оперся локтем о круп коровы. Я нагнулся к вымени, нащупывая вчерашнее болезненное вздутие, но моя ладонь скользнула по ровной упругой поверхности, и, не веря себе, я помял кожу между пальцами. Корова отнеслась к этому с невозмутимым спокойствием. В полном недоумении я потянул сосок. Цистерна, полость над соском, где собирается молоко, была почти пуста, но мне удалось выжать на ладонь совершенно белую струйку. «Что же это такое, Терри? Вы подменили корову. Вы ведь меня разыгрываете, а? «Да нет, мистер», — ответил он со своей медлительной улыбкой, — «корова та самая. Только она на поправку пошла». «Но это невозможно. Что вы с ней делали?» «Да то, что вы мне посоветовали. Мял и сдаивал». Я поскреб в затылке. «Но она же совсем здорова. Ничего подобного я в жизни не видел». «Чего не видели, того не видели», — произнес у меня за спиной женский голос. Я обернулся. В дверях с ребенком на руках стояла молоденькая жена Терри. «Вы же никогда не видели человека, который бы тер и очищал вымя всю ночь напролет, правда?» «Всю ночь напролет?» — повторил я. Она поглядела на мужа со снисходительной нежностью. «Да, как вы ушли, он так с табурета и не вставал, и спать не ложился, и ужинать не приходил, и завтракать. Я уж носила ему сюда поесть и чаю, кружку за кружкой. Вот ведь дурачок! Как только выдержал!» Я посмотрел на Терри, на его бледные щеки, на щуплые подрагивающие плечи, на почти пустую чашку с гусиным жиром у его ног. «Вы совершили невероятное, Терри!» — сказал я. «И, конечно, совсем вымотались. Но теперь ваша корова полностью выздоровела, и больше никаких забот не будет. Ложитесь-ка, вздремните». «Не могу», — он мотнул головой и расправил плечи. «Мне на работу пора. Я и так уж опоздал».